Тема 8. Нарушение произвольных движений и действий. Проблема апраксии. Человек создан для действия. Не действовать и не существовать для человека – одно и то же, сказал в свое время великий Вольтер. Произвольные движения и действия, то есть ряд взаимосвязанных целенаправленных произвольных движений, являются наиболее сложными высшими психическими функциями человека. Они представляют собой иерархически организованные многоуровневые функциональные системы, которые формируются в процессе жизни на основе условно-рефлекторной деятельности. С помощью произвольных движений реализуется широчайший спектр форм человеческого поведения. Человек проявляется в своих действиях, а не мыслях, какими бы благородными эти мысли ни были, очень верно сказал английский писатель, историк и философ Томас Карлейль. Произвольные движения включены в разнообразные моторные акты. Они участвуют в осуществлении устной и письменной речи, мимики и пантомимики, письменного счета, рисования, лепки, тонких и сложных трудовых операций, других высших психических функций. Важнейший вклад в современное научное понимание произвольных движений внесли русские физиологи Сеченов, Павлов, Бернштейн, Анохин. Логическим продолжением разработки проблемы стали труды отечественных психологов Выгодского, Лурия, Леонтьева, Запорожца и многих других ученых. Произвольные движения совершаются благодаря сокращению поперечно-полосатых мышц различных групп. Это сокращение мимических мышц, мышц речевого аппарата, верхних и нижних конечностей, мышц туловища. Все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится к одному лишь явлению – мышечному движению, так писал Сеченов. Если ранее утверждалось, что произвольные движения представляют собой чисто эффекторный процесс, то современная наука располагает неопровержимыми доказательствами сложности как афферентного, так и эфферентного механизмов произвольных движений. Разнообразные афферентные аппараты, а основой здесь является кинестетическая афферентация, включены в структуру произвольных движений как неотъемлемая составляющая, о чем писали Сеченов, Павлов, а позднее Бернштейн и Анохин. Николай Александрович Бернштейн внес существенный вклад в создание теории произвольного двигательного акта, указав на принципиальную невозможность реализации произвольных движений и действий только за счет эфферентных импульсов от пирамидных клеток Беца в коре мозга и мотонейронов спинного мозга. Согласно концепции Бернштейна, любое движение есть сложная многоуровневая система, где каждый уровень характеризуется ведущей афферентацией. Бернштейн выделил 5 уровней регуляции движений. Это руброспинальный уровень, таламополидарный, пирамидно-стриарный, теменно-премоторный и корковый символический. Первые 2 уровня регулируют непроизвольные движения, а последующие 3, соответственно, произвольные движения. Таким образом, произвольные движения – это огромное разнообразие двигательных актов, которые регулируются разноуровневыми структурами центральной нервной системы и управляются различными афферентными импульсами, где афферентация является непременным условием, определяющим движение. Поражение любого из перечисленных уровней ведет к нарушениям движений данного уровня, а также двигательных актов, которые включаются как фоновые. Петр Кузьмич Анохин, разработавший учение о функциональных системах, непременно указывал на афферентацию как на важнейший фактор, обусловливающий регуляцию всех поведенческих актов, включая в них и произвольные движения. По Анохину, двигательный акт детерминируется афферентным синтезом, или, по словам Анохина, предпусковой афферентацией, а также афферентацией, поступающей от совершающего работу органа, и подкрепления, то есть, по словам Анохина, обратной афферентацией, без которых полезный результат не может быть достигнут. Александр Романович Лурия на основе многочисленных наблюдений за церебральными больными включил в понятие «двигательный анализатор» не только моторные, но и сенсорные и ассоциативные корковые поля, имея в виду постцентральную теменную кору, теменно-затылочные и затылочные отделы коры, а также височную кору. Сюда же присоединяется премоторная и префронтальная кора, участвующие в программировании движений и контролирующие выполнение моторной программы. Выходит, что речь идет практически обо всей коре больших полушарий. К эфферентным механизмам произвольных движений и действий относятся две анатомически неразграничиваемые, но функционально хорошо различимые системы. Это пирамидная система и экстрапирамидная система. Пирамидная система берет свое начало от гигантских пирамидных клеток Беца, расположенных в пятом слое моторной коры, это первичное четвертое поле по Бродману. В виде бокового и переднего пирамидных трактов, корково-спинномозговых путей, идущих мотонейроном передних рогов спинного мозга. Боковые пирамидные тракты переходят на противоположную сторону, образуя так называемый моторный перекрест в области пирамид продолговатого мозга. Передние пирамидные пути проходят, не перекрещиваясь, в передних канатиках спинного мозга, а на противоположную сторону переходят посегментно. Именно по этой причине каждое полушарие иннервирует мускулатуру противоположной половины тела. Первичное моторное поле прецентральной извилины представляет собой своеобразную карту скелетной мускулатуры контрлатеральной половины тела. Но в моторную кору, кроме четвертого поля, входят также шестое, восьмое, 44-е и 45-е поля. Электрическая стимуляция этих полей вызывает различные комплексные двигательные акты. Пирамидные клетки располагаются и в общечувствительной зоне коры, то есть в третьем поле по Бродману, а также в первом и втором полях. По последним научным данным, общечувствительная зона коры выполняет не менее 20% моторных функций, а моторная кора, соответственно, не менее 20% чувствительных функций. Они как бы перекрывают друг друга, а это еще раз свидетельствует о единстве афферентного и эфферентного механизмов произвольных движений. Пирамидный же путь начинается от значительно больших площадей коры, чем, собственно, моторная зона. На периферии моторных полей располагаются так называемые тормозящие зоны, связанные с соответствующими переключательными ядрами таламуса. Электрическая стимуляция этих зон прекращает раз начавшееся движение. В составе коры присутствуют также зоны, раздражение которых приводит к адверзивным эпилептическим припадкам, начинающимся с адверзии, то есть поворота головы, глаз, туловища, конечностей в противоположную от эпилептического очага зону, что характерно для так называемой джексоновской эпилепсии. Адверзивные зоны – это премоторные, шестое и восьмое поля, и теменно-затылочные, то есть 19-е поле на границе с 37-м и 39-м полями. Экстрапирамидная система эволюционно более древняя, чем пирамидная. Разные авторы включают в ее состав те или иные структуры, но единого мнения к настоящему времени не существует. Вопрос о функциях экстрапирамидных структур также остается открытым. Что же известно об этой важнейшей системе? В ней различают корковый и подкорковый отдел. Корковый отдел – это те же поля 1, 2, 6 и 8, которые входят в состав коркового ядра двигательного анализатора, за исключением четвертого поля, принадлежащего исключительно пирамидной системе. Здесь, кроме четвертого поля, хорошо выражены третий, то есть наружный пирамидный, и пятый, то есть внутренний пирамидный, слои. Но пирамидные клетки здесь несколько меньших размеров, чем гигантские пирамидные клетки Беца четвертого слоя. Подкорковый отдел представлен базальными ядрами, которые в совокупности имеют название стриопаллидум. Речь идет о так называемом полосатом теле, корпус стриатум, включающем в себя хвостатое ядро, нуклеус каудатус, скорлупу, путамен, и бледный шар, глобус паллидус. Стриопаллидум в первую очередь представляет собой двигательные центры экстрапирамидной системы, управляющие простыми автоматизированными движениями и тонусом мышц. С другой стороны, они являются высшими центрами терморегуляции и регуляции углеводного обмена, управляя соответствующими ядрами гипоталамуса. Корковый и подкорковый отделы связаны с красным ядром, от которого берет начало красноядерно-спинномозговой путь Монакова. Это главный нисходящий путь экстрапирамидной системы к моторным ядрам передних рогов спинного мозга. Руброспинальный тракт Монакова на уровне верхнего двухолмия переходит на противоположную сторону, образуя вентральный перекрест. К работе экстрапирамидной системы также имеют отношение нисходящие мозжечковые пути и ретикулоспинальный путь, имеющий большое значение в регуляции активности моторных ядер спинного мозга. Кроме рассмотренных основных структур, в экстрапирамидную систему входят кора поясной извилины, ядра таламуса, ядро Льюиса, черное вещество и ряд других образований. Нарушения двигательных функций могут быть элементарными при поражении эфферентных механизмов движений или сложными при поражении главным образом афферентных механизмов двигательных актов. В последнем случае речь идет именно о нарушении произвольных движений и действий. При поражении коркового звена пирамидной системы, это четвертое поле по Бродману, возникают парезы и параличи контрлатеральных групп мышц верхней, нижней конечности или туловища. Это так называемые вялые параличи с характерной гипотонией или атонией мышц. При поражении в области шестого и восьмого полей наблюдается так называемые спастические параличи, характеризующиеся гипертонусом, спазмом мышц. Поражение первого и второго полей постцентральной коры проявляется сочетанием парезов с чувствительными расстройствами. Поражение пирамидных путей на уровне внутренней капсулы или других участков белого вещества полушарий, лежащих выше подкорковых ядер, сопровождается развитием парезов или параличей на противоположной стороне. Это так называемые гемипарезы и гемиплегии, охватывающие контрлатеральную половину тела. Поражение подкорковых структур экстрапирамидной системы приводит к появлению различных динамических и статических расстройств. Например, поражение стриополидарной системы характеризуется адинамией, трудностью передвижения, появлением тремора и гиперкинезов, то есть насильственных движений конечностей головы, нарушением мимики и пантомимики в виде амимии, насильственного смеха, плача, насильственной ходьбы, бега, так называемой пропульсии. Одновременное нарушение тонуса мышц и двигательных актов вызывается разными причинами, среди которых наиболее распространенными является кровоизлияние в область базальных ядер, опухоли, паркинсонизм, болезнь Альцгеймера, болезнь Пика, болезнь Сиденгама, или, иначе говоря, пляска Святого Вита, и ряд других. Локальное поражение бледного шара имеет характерную симптоматику в виде атетоза, то есть непроизвольных, медленных, стереотипных вычурных движений конечностей и мышц лица. Или так называемого хореатетоза, то есть с добавлением непроизвольных подергиваний конечностей. Нарушаются и физиологические синергии, то есть сочетанные движения конечностей. Поражение мозжечка проявляется разнообразными симптомами двигательных расстройств и, прежде всего, нарушениями координации двигательных актов. Поражение спинного мозга затрагивает пирамидные и экстрапирамидные структуры, а их симптоматика является следствием нарушения функций моторных ядер передних рогов спинного мозга, тех или иных спинномозговых сегментов. При этом имеют место одностороннее или двустороннее нарушение двигательных функций верхних или нижних конечностей. Нарушения произвольных движений и действий – это сложные двигательные расстройства, связанные с поражением коркового уровня двигательных функциональных систем, которые называются апраксиями. Единой классификации апраксии до сих пор не существует. По классификации Липмана выделено три формы апраксии: идиоторная, идиомоторная и кинетическая. Идиоторную, как нарушение замысла движения, Липман связывал с диффузным поражением мозга. Идиомоторную, как нарушение передачи замысла движения в исполнительные центры, он связывал с нижнетеменной областью мозга. Третья форма, кинетическая, как нарушение кинетических образов движения, представлялась следствием поражения нижней премоторной области. Лурия, пользуясь методом синдромного анализа, предложил классификацию, включающую в себя четыре формы апраксии. Кинестетическая или афферентная апраксия. Она обусловлена нарушением произвольных движений в результате расстройства проприоцептивной кинестетической афферентации и характеризуется поиском нужных движений. Она возникает при поражении коры постцентральной области доминантного полушария. При поражении левого полушария развивается двусторонняя апраксия, а при поражении правого – только в левой руке. Пространственная апраксия проявляется нарушением ориентировки в пространстве в направлении правое, левое, вверх, вниз, когда страдает зрительно-пространственная афферентация движений. В сочетании со зрительной оптико-пространственной агнозией возникает апрактоагнозия. Наблюдается апраксия позы, апраксия одевания, конструктивная апраксия. Пространственная апраксия возникает при поражении теменно-затылочных отделов коры на границе 19 и 39 полей по Бродману. Поражение теменно-затылочной коры слева нередко проявляется оптико-пространственной аграфией. Кинетическая апраксия, она же динамическая или премоторная. Как симптом, она входит в премоторный симптомокомплекс, протекая на фоне нарушения автоматизации различных психических функций. Она проявляется в виде нарушения последовательности, временной организации двигательных актов, то есть предметных действий, письма, рисования, выполнения графических проб. Очень характерны здесь двигательные персеверации, то есть стереотипные повторения движений. Кинетическая апраксия связана с поражением премоторной коры, это шестое и восьмое поля, и ее нижних отделов. Обычно при поражении левого полушария кинетическая апраксия возникает в обеих руках. регуляторная апраксия или префронтальная. Она возникает при поражении префронтальной коры, лежащей кпереди от премоторных зон на конвекситальной поверхности полушарий. Она проявляется как нарушение программирования движений, отключение сознательного контроля за их выполнением, замена нужных движений моторными шаблонами и стереотипами. В тяжелых формах регуляторной апраксии наблюдается эхопраксия, то есть непроизвольное повторение больным движений, жестов, действий окружающих его лиц. Очень характерны системные персеверации, то есть стереотипное повторение всей двигательной программы в целом, а не отдельных ее элементов, как отмечал еще Лурия.